Филипп II Испанский, Вильгельм Оранский Молчаливый. Вильгельм I Оранский Молчаливый, принц, правитель Нидерландов. Годы жизни 1533-1584 год. Сын испанского короля и императора Священной Римской империи Карла V, Филипп II, вошел в историю как жестокий душитель свободы Нидерландов. После отречения своего отца от престола он стал королем Испании, всех ее заморских владений и Нидерландов. Филипп получил хорошее образование, он обладал сильной волей, прекрасной памятью и мог работать по нескольку суток подряд без отдыха и сна. Он мечтал о мировом господстве Испании и считал титул испанского короля выше титула папы римского. В то же время Филипп был замкнутым человеком, необыкновенно гордым и заносчивым, нерешительным и коварным, способным на подлость. Фанатичный католик, он ненавидел протестантов. Фанатиком называют человека страстно, безудержно преданного какому-либо делу или идее. Сначала так называли людей, отличавшихся неистовой, иступленной религиозностью. Слово «фанатик» произошло от латинского «фанум» — «храм» и «фанатикус» — «иступленный в храме». При Филиппе испанская инквизиция жестоко преследовала иноверцев и еретиков. Король сам любил присутствовать во время сожжения вероотступников. Он запретил испанцам учиться в иностранных университетах и читать изданные за рубежом книги, а все, что издавалось в Испании, находилось под его строгим контролем. После изгнания из Испании мусульман, часть арабов, чтобы избежать притеснений, приняла католическую веру, но втайне они сохраняли свою религию. Филипп потребовал, чтобы все они в течение 3 лет выучили испанский язык и говорили только по-испански. По приказу короля, арабские женщины не могли появляться на улице в национальной одежде, а праздники в их домах должны были проходить так, чтобы каждый прохожий с улицы видел, что делается в доме. Филипп вел многочисленные войны. При нем испанский флот одержал решительную победу над турецким флотом при Лепанто. Эта победа не принесла Испании никаких выгод, но подняла ее авторитет в Европе, жившей в то время в постоянном страхе перед турецким нашествием. Филипп был женат на португальской королеве Марии, а после ее смерти на английской королеве Марии Кровавой, ревностной католичке, преследовавшей протестантов. Когда умерла Мария Кровавая, он хотел жениться на ее преемнице, королеве Елизавете. Елизавета, покровительствовавшая протестантам, уклонилась от этого брака. По ее приказу в Англии была казнена шотландская королева-католичка Мария Стюарт, которую тайно поддерживала Испания. Филипп решил наказать отступницу и еретичку, королеву Англии. Он послал к берегам Англии огромный флот, почти 150 кораблей. Этот флот получил название «Непобедимая армада». Армада по-испански — это флот. Эскадра. Английские моряки нанесли испанцам сокрушительное поражение. После него непобедимая армада попала в бурю и почти вся погибла. Английские пираты начали грабить заокеанские владения Испании. Трагически сложились отношения Филиппа с его сыном от первой жены Доном Карлосом, наследником испанского престола. Дон Карлос родился калекой. Он вырос неуравновешенным, вспыльчивым и раздражительным. Низкие пороки, ожесточенная злобность сочетались в нем с щедростью, мужеством и даже с порывами благородства. Дон Карлос требовал от отца, чтобы тот допустил его к управлению страной. Уже готовилась свадьба Дона Карлоса с французской принцессой Изабеллой, и наследник после венчания надеялся стать соправителем отца. Но Филипп переменил свое решение и сам женился на невесте своего сына. Молодая королева спустя некоторое время начала симпатизировать обиженному Дону Карлосу. Филипп заметил это и из ревности удалил сына от государственных дел. Как раз в это время в Нидерландах усилилась борьба за отделение от Испании. Дон Карлос хотел воспользоваться этим. Он надеялся, что Филипп назначит его правителем Нидерландов. Но король послал в Нидерланды герцога Альбу. Узнав об этом, Дон Карлос не сдержался и с кинжалом бросился на герцога. Его обезоружили. Через несколько дней были казнены верные приближенные Дона Карлоса. Шпионы следили за каждым шагом наследника. Тогда Дон Карлос задумал побег. В последний момент он решил получить отпущение грехов. На исповеди Дон Карлос рассказал монаху о том, что хочет восстать против отца. Священник, исповедовавший его, выдал тайну королю. Вторым предателем стал директор мадридских почт. Он донес во дворец о том, что наследник приказал готовить 8 лошадей для бегства из Испании. Филипп ночью, в сопровождении стражей, высших церковных и придворных сановников, захватил спящего Дона Карлоса. Государственный совет по приказу короля составил обвинение против наследника. Неожиданно Дон Карлос умер. По одним сведениям, он не вынес переживаний, по другим — его тайно убили. Судьба Дона Карлоса послужила сюжетом для многих романов, знаменитой пьесы Шиллера «Дон Карлос» и одноименной оперы Джузеппе Верди. Во время вступления на престол Филиппа II Нидерланды состояли из нескольких провинций, на месте которых сейчас находится государство Бельгия, названное так по имени гальских племен белгов, живших здесь в древности, и современные Нидерланды, или, как их часто называют по крупнейшей провинции, Голландия. Оба эти слова имеют одинаковое происхождение. «Ланд» в переводе с германского «страна», а «нидер» и «гол» — «нижняя» на диалектах разных германских племен. После открытия Америки основные торговые пути переместились из Средиземного моря в Атлантический океан, и Нидерланды, расположенные на берегу Атлантики, стали быстро богатеть. Города Брюссель, Антверпен, Амстердам по числу жителей почти не уступали столицам крупнейших европейских стран. По свидетельству современников, по улицам Антверпена ежедневно проезжало несколько тысяч торговых фургонов. В гавани нидерландских городов входили и выходили сотни кораблей. Антверпенский банк стал богатейшим в Европе. В этом городе имели свои представительства португальские, итальянские и даже турецкие торговые компании. Местные жители занимались не только торговлей. Здесь производилось лучшее в мире сукно. Вся страна была похожа на цветущий сад, возделывался каждый клочок земли. В отличие от многих европейских стран того времени, в Нидерландах даже крестьяне умели читать и писать. Каждое сословие имело свои организации. Собрание представителей сословий, генеральные штаты, держали под контролем налоги. Испанский король и германский император Карл V, сам родившийся и выросший в Нидерландах, благосклонно относился к своей родине. Он не вмешивался во внутренние дела страны, не нарушал местных свобод, и жители исправно платили налоги в испанскую казну. Маленькие Нидерланды приносили Карлу V доход в 4 раза больший, чем его заморские владения в Перу и Мексике с их сказочным богатством.